Два десятка отмороженных уголовников с пистолетами и несколькими автоматами шквальным огнем заставили залечь бойцов оцепления и, прорвав второй круг, вырвались на свободу. Суматоха, вызванная прорывом, позволила бандитам уйти достаточно далеко, когда группа муровских волкодавов рванула следом. Александр снял пластинку с патефона и потянулся за следующий, когда раздался хруст ветвей и на край леса выскочили десятка-полтора мужчин с оружием. До поляны им оставалось метров 30, и глаза Саши уже отмеряли это расстояние с точностью дальномера. То, что это не законопослушные граждане и не оперативники НКВД, было понятно с первого взгляда, так как, даже видя перед собой поляну с развлекающимися подростками, мужчины не опустили оружие и постоянно оглядывались, словно за ними шла погоня. Красный, Тёма, тревога, к бою. Лера, Маша, прикройте девчонок. Аарон Мейерович Зигельбаум, сменивший место работы и теперь подвязавшийся в среде московского криминала, почти висел на руках двух рослых быков из свиты Варлама. Его бы, конечно, пристрелили при отходе, чтобы не связывал группу, но Аарон был очень опытным человеком, и большинство операций не записывал, а хранил в голове, так что теперь потеря бухгалтера грозила также и потерей весьма значительной части общака. Потому-то и тащили уже совсем не молодого Зигельбаума, пожертвовав ради его спасения несколькими другими членами банды. Рядом бежали пятеро из группировки соперников, Гриня и четверо его ближайших людей, пришедших в этот день в дом на окраине Москвы, чтобы разрешить застарелый конфликт. Но сейчас перед лицом общей для всех опасности все трения были забыты, и в рывок уходили плечом к плечу. Когда впереди показалась небольшая поляна и крошечный полумесяц песчаного пляжа, Аарон увидел нечто, отчего его ноги стали окончательно заплетаться. Старый и уже почти позабытый кошмар из его тверской жизни, лицо, которое он никогда не забудет. Правда, молодой человек подрос и возмужал, но это был без сомнения он. Даже легкая улыбка на лице, как тогда. Аарон выбросил ноги вперед и с неожиданной для тощего и тщедушного тела затормозил. «Ты чего, счетовод?» Сеня Кацман, широкоплечий и невероятно сильный бендюжник из Одессы, наклонился над лицом Аарона Мейеровича. «Сеня, Вова», — быстро заговорил Аарон. «Жить хотите? Я этого фраера знаю. Так он, не фраер, он из спецкоманды КПУ. Сейчас всех тут положит, это я тебе говорю». Несмотря на габариты, соображали оба довольно быстро. «А что делать-то, Аарон?» Василий Корягин по кличке Вася Корь тоже чуть пригнулся. «С первым выстрелом ложимся, и ни звука. Я попробую с ним договориться». Ничего не знавший о сбежавшей в этот день фортуне, Варлам вскинул свой наган и тут же завалился на песок, обдав идущих вслед за ним мешаниной из крови и осколков черепа. А Александр, высчитав идеальную дистанцию, кинулся вперед, двигаясь ломаным зигзагом. Пули, словно дрессированные, летели именно в те места, куда нужно, и с каждым шагом бандитов становилось все меньше, а те, кто остались в живых, от страха начали палить во все стороны, убивая своих же подельников. Оружие бандитов и залегших Василия и Артема на несколько секунд загрохотало, словно канонада, и так же быстро стихло. «Тема, Красный, порядок, девочки, порядок», — отозвалась Лера, сжимавшая в руках бесполезный на такой дистанции маленький 6-миллиметровый Браунинг Бэби, дико завидуя Светлане, у которой оказался Вальтер 7-й модели с удлиненным стволом. Именно она и произвела первый выстрел, попав точно в лоб бандиту, шедшему впереди. А Малика с легкой улыбкой смотрела на двух совершенно побелевших девочек, спрятавшихся за корпусом лодки. Нина и Катя сидели с совершенно стеклянными глазами, не решаясь поднять голову, и вдруг на глазах Малгожа Тыгальская, словно очнувшись от морока, сначала оглянулась, а потом осторожно выглянула из-под лодки. «Нормально все, не трясись», — она ткнула локтем в бок подруги и уже смелее высунулась наружу, наблюдая, как Александр и Василий обходят лежащих в повалку людей. «Что-то мне смутно знаком этот плешивый затылок», — хмыкнул Белов, глядя на лежавшую в траве троицу. «Аарон Мейерович, если мне не изменяет память, ну как можно?» Счетовод с достоинством встал и отряхнул парусиновый пиджак от налипшего мусора. «В вашем возрасте память может быть или хорошей, или отличной. А ваши друзья?» — ствол Вальтера качнулся в сторону лежавших ничком бандитов. «Сема, Вася, вставайте», — произнес счетовод и ткнул обоих ботинком в бок. «Медленно и спокойно. Если, конечно, вам еще не надоела эта собачья жизнь». Когда оба варнака поднялись, Белов с улыбкой посмотрел на широченных, словно шкафы, парней и покачал головой. «Да, граждане бандиты, на вас пахать нужно, а вы тут, Аарон Мирович». Голос Александра перестал даже отдаленно напоминать шутливый. «Вы сейчас очень быстро бежите и растворяетесь в вечерних сумерках, предварительно сообщив, где я вас найду». Сашка говорил спокойно, но Зигельбаум содрогнулся, услышав последовавшие. «Нужно объяснять, что будет, если я не найду вас там, где вы скажете». «Нет, я понимаю», — Аарон нервно облизнул разом пересохшие губы. «Это будет наша последняя встреча, и очень скоро». «Вы, молодец», — отметил Белов и посмотрел на обоих парней. «Эти двое вам не помешают, может?» «Не надо, очень вас прошу», — взвыл счетовод. «Ну, как хотите». С этими словами Сашка опустил пистолет, выслушал адрес, названный Зигельбаумом, кивнул и махнул рукой. «До свидания». Он еще смотрел туда, где скрылись трое уголовников, когда из-за плеча раздался вскрик Валерии. «К бою!» С опушки леса, откуда пришла банда, вываливалась новая куча мужчин в разномастной гражданской одежде с пистолетами в руках, а совсем сзади мелькали бойцы в форме НКВД. «Руки вверх! Стрелять буду!» — закричал бежавший впереди мужчина в кургузом пиджаке и линялой серой кепке. «Сопли подбери!» Александр вскинул оружие, и мужчина резко затормозил, прикипев взглядом к зрачку ствола. «Не дури, парень!» Степенно и спокойно вышел еще один мужчина и, не поднимая оружие, достал красную книжечку. «Московский уголовный розыск. Спецотдел Центрального комитета ВКПБ». Александр достал левой рукой свое удостоверение и развернул. «Теперь я бросаю свое удостоверение, а ты бросаешь свое. Полюбуемся на пару спецметками. А не жирно будет? Нас тут уже два десятка», — раздался из группы молодой голос. «Да и я не один», — Белов ухмыльнулся. «Четыре ствола с нормальных позиций положат вас, как вот это стадо». Он качнул головой на лежавшие на песке трупы. Разгорающийся скандал прервал высокий мужчина в форме полковника НКВД. Спокойно выйдя вперед, он коротко козырнул Александру и достал удостоверение. «Капитан милиции Степанян, спецотдел ЦК Александр Сталин». Внимательный взгляд полковника прошелся по всему удостоверению, считав специальные метки, и с коротким кивком он вернул документ Александру. «Облажались мы, выходит, товарищ Сталин?» Полковник весело кивнул на лежавших в повалку бандитов, под которыми уже натекли лужи крови. «Я бы вообще предпочел, чтобы весь этот эпизод остался между нами», — Саша вздохнул. «Почему?» — Степанян остро взглянул на Александра, и тот вместо ответа сунул оружие в кобуру и поднял руку. «Тема, красный». И когда мальчишки подошли, он кивнул на них. «Познакомьтесь, Василий Сталин, Артем Сталин, а там, возле лодки, еще и Светлана Сталина, твою переток», — с чувством произнес капитан милиции, сняв фуражку, смахнул пот со лба. «Но не доложить я не могу, сам понимать должен. Да и тебе рапорт писать, а свидетелей вон сколько, всем рот не заткнешь. Но самой главной засады ты еще не знаешь». «Это какой?» — вскинулся Саша. «А вон идет». Степанян кивнул в сторону пробиравшегося через толпу мужчины с фотоаппаратом в руках. «Спецкор известий товарищ Троицкий, собственной персоной». «Что ж», — Белов быстро оглянулся. «Значит, так, мы, особая группа, оставленная на случай прорыва уголовников к реке. Так пусть и напишет. А если чего от себя сверху добавит, так я ему руки вместе с фотоаппаратом вырву и им же вперед куда надо затолкаю». И чуть изменившись в лице, посмотрел на корреспондента. «Товарищ Троицкий, разрешите на пару минут?» Уже в доме и на пляже работали криминалисты, а Карин сидел на бревне, задумчиво глядя на неторопливо собиравшихся подростков. «Ну», — рядом плюхнулся его заместитель, старший лейтенант милиции 135 Ковригин. «Что «ну»? Что за пионеры такие, что банду в лед положили? Ты трупы видел? Ни одной не смертельной раны. Все как на стрельбище. Ну, вот такие пионеры у страны Советов». Капитан милиции пожал плечами и хитро улыбнулся. «Обычные такие пионеры с разрешением на ношение оружия за подписью товарища Власика». Так, у Ковригина глаза расширились так, что казалось, сейчас выпадут. «Понял, догадался, молодец. Теперь берешь свою догадку, сворачиваешь в трубочку и выбрасываешь в самый глубокий омут». На следующий день Белову позвонил Киров и, тщательно подбирая слова, пригласил Сашу зайти к себе. По-товарищески и по-соседски, как он выразился. Впрочем, этот звонок неожиданностью для Александра не был. Никак не был. Должны были оперативники доложить о нечаянном участии семьи товарища Сталина в операции по разгрому воровского сходника? Должны и доложили. И кто, кроме Сергея Мироновича, осмелится принять решение по такому щекотливому вопросу? Никто, ясное дело. Так что, встреча произошла в ЦК, где у Кирова тоже был собственный кабинет. Сергей Миронович встретил Сашку тепло и радушно. Угостил чаем с вкуснейшими ванильными сухариками, ленинградские, товарищ Белов, ленинградские. В Москве таких делать не умеют. Попенял, что редко встречаются, у нас ведь очень много близких по тематике вопросов, товарищ Белов, а собраться и поговорить все никак не выходит. То я в разъездах, то вы. Надо бы график составить, что ли. Поинтересовался работой в Индии, разумеется, без подробностей, но вот общее впечатление хотелось бы услышать. Но вот, наконец, чай бы выпит, сухарики съедены, все неважные вопросы обсуждены. Киров дождался, когда обслуга уберет посуду, и внимательно взглянул на Сашку. «Скажи-ка мне, Александр, как специалист, правильно ли это, что некоторые товарищи, в том числе, занимающиеся ответственнейшей работой, манкируют охраной?» Александр в ответ безмятежно улыбнулся. «Конечно, неправильно, Сергей Миронович. Вот слышал я, что еще год тому назад один товарищ, возглавлявший тогда парторганизацию очень крупного промышленного центра, везде ходил с одним единственным охранником, у которого и подготовки-то телохранителя не было». Киров коротко рассмеялся. «Мимо, дорогой товарищ, уже мимо. Товарищ Сталин спецпостановлением ЦК обязал этого товарища всегда держать при себе 4 охранников как минимум. Да, а почему же этот товарищ пренебрегает прямым указанием Центрального комитета? Я вижу только 2. Как это?» Растерялся Сергей Миронович. «Как видишь», Сашка беззаботно махнул рукой. «Тоже мне, бином Ньютона. 1, за портьерой у окна. За время нашего разговора он 4 раза шевелился, и портьера колыхалась. 2, за дверцей фальшивого шкафа. Он указал рукой, где именно. Тоже шевелился 3 раза. Раздавался характерный скрип. Кроме того, 1 раз открывал глазок. Заслонка не смазана, так что было слышно шорох». Белов откинулся на спинку стула. «Но это, 2, а где остальные? В приемной сидят», признал поражение Киров. «Но что из того? Здесь и 2 хватит». Договорить он не успел. Сашка опрокинулся назад вместе со стулом. В его руках как по волшебству появились пистолеты. Бах, бах, бабах. Вот, в кабинете, 3 трупа, а иностранный шпион отправляется по своим делам. Как так, а выстрелы-то? Товарищ Киров, товарищ Белов, Сталин прав, раздался смущенный голос из-за портьеры. Если бы у него были пистолеты с приспособлениями для бесшумной стрельбы, никто бы ничего не услышал. Киров заинтересовался, велел обоим телохранителям выйти на свет Божий, позвал остальных 2 из приемной, и они все вместе принялись обсуждать вопросы личной безопасности. Через час, утвердив схему расположения охраны в кабинете и договорившись о тренировках охранников в структуре спецотдела ЦК, Сергей Миронович попытался вернуться к щекотливому вопросу об охране, но Саша весело ответил: «Сергей Миронович, да побойся ты Бога, я ж сам себе охрана». Киров посмотрел на своих телохранителей, которые синхронно кивнули, и вздохнул. «Убедил, стервец, только все равно, заходи почаще, договорились?» После визита к Кирову Александр наконец выбрался в Коминтерн. Во-первых, ему было совершенно необходимо познакомиться с остальными членами индийской компартии, у него появились некоторые соображения по усилению и обострению кризиса в Британской Индии, а во-вторых, он попросту соскучился по настоящему балканскому кофе, который можно было получить только там. Разумеется, Белов собирался осуществить намеченное именно в указанной последовательности, сперва работа, а удовольствие потом. Но жизнь внесла свои коррективы. Прямо в дверях он буквально нос к носу столкнулся с Димитровым, который тут же затащил его в свой кабинет и принялся подробно расспрашивать обо всех подробностях индийского вояжа. «Значит, из охотничьего штуцера винтовку сделал?» Димитров снял турку с огня, покачал в руке и снова поставил на таганок. «А скажи, мамче, чем тебе двуствольное оружие не угодило?» «Я без смеха, серьезно. Если бы ты с первого выстрела промахнулся, так сразу 2-й ствол готов, а тут, перезаряжай, время теряй». «А не надо промахиваться», усмехнулся Сашка, наливая себе в стакан ледяной воды. «И 1-стволку легче сделать разборной, соответственно, таскать удобнее, незаметнее. Разрешите?» В кабинет вошли Куаусинин 136 и Лехтасари 137. Они тепло поздоровались с Сашей, поприветствовали Димитрова и уселись к столу, ожидая кофе и рассказов. Димитров разлил напиток по чашечкам, финны попросили принести сливки, И все собравшиеся в благоговейном молчании сделали первый глоток. «Да чего же хорошо», – произнес Белов, отставляя в сторону чашку. «Индусы, заразы, кофе тоже не пьют, а то, что пьют тибетцы, я вообще затрудняюсь определить». Следующие несколько минут он просвещал собравшихся относительно тибетского чая, с молоком, мукой, солью и топленым салом. Лехтасри решил было попробовать этот, как он выразился, чайный суп, но затем отказался от своей затеи. Где в Москве можно достать ячий жир, не знал ни он сам, ни кто-либо из собравшихся. А что же Христо не пришел, поинтересовался Сашка, принимая из рук Димитрова чашку со свежим кофе. «Игнорирует нас товарищ Боев, вы его в командировку услали, или я его чем обидел?» Димитров помрачнел. «Да, ты же, товарищ Белов, не в курсе», промолвил он после небольшой паузы. «Христо в госпитале». И Димитров замолчал, ожидая вопросов, но их не последовало. Александр с безмятежным видом сделал глоток обжигающего напитка, положил в рот маленький кусочек балдья 138 и запил все это ледяной водой. Он не спешил задавать вопросы и не торопил присутствующих с ответами. То, что ему нужно знать, они расскажут сами, без понукания и подстегивания. Так подсказывал ему многолетний опыт службы. И он не обманул. «Христо летом в Албанию ездил, потупив глаза», — сказал Куусинин. «Там восстание было против короля Загу. 139 косточек Ризи 140 и прочие восстали республику восстанавливать». Он вздохнул. «Ну, наши решили, что надо вмешаться. Риза Церова 141 Али Кельменди 142 еще там. Балканская секция постановила поддержать. Ну, вот Христос со своими башибузуками». При этих словах Димитров бросил на Финна такой взгляд, что тот поперхнулся и замолчал. «Христос со своими ребятами поехал», процедил сквозь зубы Димитров. «Четверо тех, кого ты готовил, а остальные, хотя тоже боевые парни», он со свистом втянул воздух, словно у него внезапно схватило зубы. «А эти либералы, буржуи, в общем, начать начали, а никто и не поддержал. Наши-то выступили и остались в одиночку. Отряд Ризы пытался пробиться к границе с Югославией, только недалеко от Поградица их жандармы нагнали». Он махнул рукой и замолчал. Александр отставил в сторону кофе, отодвинул стакан с водой и встал, опершись руками о большой письменный стол, и спросил он таким тоном, что все трое наперебой стали рассказывать, как Риза Церва отбивался, прикрывая своих, как он получил тяжелое ранение. Христо подоспел лишь тогда, когда бой уже закончился. Соратники перенесли Церову в укромное место, где он и скончался после нескольких часов страданий. В предсмертной записке албанец написал: «Придет время, когда Албания станет свободной, и народ не будет больше страдать, но этого он добьется без биев и ага, так, как это произошло в Советском Союзе». «Ну вот», — вздохнул Димитров, — «Христо повел отряд в Югославию, а там, короче, ждали их там, то ли выследили, то ли албанские власти сообщили, в общем, их на границе встречали, не королевские войска встречали, белогвардейцы, числом против наших, втрое. Христо все равно прорвался, только из его ребят всего двое и уцелели, а сам он», тут секретарик махнул рукой, «в госпитале. Две пули в грудь поймал». «Ты чего, товарищ Белов?» «Ничего», — звенящим голосом ответил Сашка. «Ничего, по своей секции передай. Вот с делами закончу и съезжу. Пусть эти белогвардейские и албанские суки сейчас вешаться начинают. Им же легче будет». Совершенно неожиданно для Саши, кроме медали за храбрость, ему вручили высший советский орден Ленина, причем не кулуарно, а в Кремле, для чего пришлось срочно шить новый китель взамен старого, который вдруг стал мал в плечах и по росту. За лето Сашка так раздался, что совсем уже не походил на подростка, и только безусое молодое лицо выдавало в нем возраст. И уж совершеннейшей неожиданностью было появление в «Правде» статьи «Герои страны Советов», где, кроме прочих, было упомянуто и его имя вместе с фотографией награждения. Когда Гальская 1 сентября ворвалась на урок с газетой наперевес, Александр почему-то вдруг заподозрил что-то совсем невероятное. Ну, например, что англосаксы вдруг откуда-то получили совести в приступе покаяния за все содеянное и самоубились до последнего человека, но реальность оказалась, как всегда, немного другой. Вот, Нина бросила перед Александром и Василием газету. «Что тут?» Саша пододвинул газету ближе. «Хлопкоробы Туркестана успешно собирают урожай». «Да не здесь». Она перелистнула страницу, и на третьей полосе почти в четверть листа красовалась фотография Сашки в момент вручения ордена Ленина. «Упс, что значит упс?» — опешила Гальская. Ну, это означает, что такой результат вовсе не планировался и считается нежелательным, с ехидной улыбкой пояснил Василий, уже успевший нахвататься словечек из будущего. Это какой ИБЛ, только одним словом. Вы меня совсем запутали, грозно произнесла Нина и посмотрела в глаза Александру. Теперь-то ты что скажешь, а я разве должен что-то объяснять, удивился Александр. Каким образом связано это прискорбное происшествие и вы, товарищ Гальская? Ну, девочка как-то сразу сникла. Ты бы мог рассказать о своем подвиге. Обязательно расскажу, Александр улыбнулся. Только сначала все слушатели пусть поступят в НКГБ и получат соответствующий допуск и разрешение работать по этой теме, ну и сразу же. Но ты же не сотрудник, откуда такие сведения? Влез в разговор Артем. Я вот видел совсем другое. Нина, Александр аккуратно сложил газету и вернул ее девушке. Многие знания, многие печали, а также водянка головного мозга и простатит, заржал Артем и, ловко увернувшись от подзатыльника Василия, отскочил в сторону, пропуская обиженную Ниночку, севшую за свою парту. Простатит у девушки, фу, как грубо, рассмеялся Александр. Но в любом случае у нас сейчас не вечер воспоминаний, а что, алгебра, ответил Василий, выкладывая учебники из портфеля на стол. А что нам задали? Восьмая страница, третий абзац сверху, задачи с третьей по восьмую, спокойно ответил Василий. Могу продиктовать ответы. А ты, Александр посмотрел на Артема. 35, 5050, 501. Все-все, верю. Александр улыбнулся. Занимались летом? Конечно, Василий солидно кивнул. И алгеброй, и языками, и даже твою тетрадку по запоминанию выучили. 11. Он читал ее как открытую книгу и думал, убить бы этого издателя. Сеченов и заметки на полях учебника по физиологии. Умерка, Циолковский. Калуга, 19 сентября 1935 г. Мособлисполком и Моссовет РКИКДС с глубоким прискорбием извещают о смерти в Г. Калуге знаменитого деятеля науки Константина Эдуардовича Циолковского, творческая деятельность которого оказала неоценимую услугу развитию советской авиации и дирижаблестроения. Мособлисполком и Моссовет выражает свое соболезнование семье К. Циолковского. Мособлисполком и Моссовет РКИКД. Свинцовые волны осеннего Черного моря резал нос тяжелого итальянского крейсера «Поло». На палубе одного из самых быстроходных кораблей этого класса стоял, широко расставив ноги, Муссолини. Он смотрел вперед, туда, где за пеленой дождя прятался далекий неизвестный русский порт Севастополь. Адъютанты не рисковали его беспокоить. Один из них так и застыл неподалеку с непромокаемым плащом в руках, обдаваемый мелким дождем и солеными брызгами, сорванными с гребней волн. Бенито Муссолини размышлял. Приглашение Сталина на общую конференцию трех советских социалистических государств, хотя и пришло внезапно, неожиданностью не явилось. Необходимость такой конференции назрела не вчера, так что оставался только один открытый вопрос. Когда, впрочем, даже это не было секретом. Красные лидеры соберутся лишь тогда, когда немецкая гражданская война окончится или хотя бы выйдет на финишную прямую. Но теперь закономерно появлялись новые вопросы. Что Италия может попросить у России и Германии, и что она может предложить взамен? Чуть позади Полы шел тяжелый крейсер «Трента», уже не в первый раз сопровождавший итальянского лидера в его морских путешествиях. На его борту находился Пальмиро Тольятти, 3 месяца тому назад уступивший должность генерального секретаря итальянской компартии внезапно и неожиданно покрасневшему Муссолини. Но участие Тольятти в конференции было необходимым. Новоявленному коммунисту, из вчерашних фашистов, не особенно доверяли. Не то чтобы не верили, но не доверяли. Муссолини знал об этом и готовился заслужить доверие. Уже стояли в предгорьях Альпы на Адриатике молодежные лагеря вновь воссозданной Ассоциацией юных пионеров Италии и итальянской секции КИМА, уже грузились торговые суда-рефрижераторы сицилийскими красными апельсинами, даром итальянского крестьянства и пролетариата своим немецким и русским братьям, уже выезжали итальянские конструкторы, авиационные, автомобильные и оружейники, в Советскую Россию, чтобы работать вместе со своими коллегами в богатой полезными ископаемыми стране. Все это уже делалось, но всего этого еще было мало, очень мало. Правда, в рукаве у бывшего дуче, а его и до сих пор так именовали многие, была припрятана пара козырей. Во-первых, крейсер «Трента». Его предполагалось передать в дар советам, а на Черном море это будет самый сильный, не имеющий достойных противников корабль, гарант неприкосновенности мягкого подбрюшья СССР, и во-вторых, завод «Лянча». Его бывший хозяин, а ныне, народный директор Винченцо Лянча, всю жизнь мечтал об освоении рынка на Востоке и был автором дешевых, но качественных моделей легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, вполне способных конкурировать с высококачественной, но куда более дорогой продукцией германского автопрома. Завод «Лянча» можно начинать строить уже прямо сейчас. Старый Винченцо давно собирался расширять производство, так что необходимое оборудование уже есть в наличии. Но хватит ли этого, чтобы отстоять и себя, и Италию, Муссолини не знал, а потому напряженно и сосредоточенно размышлял. Что еще он может предложить? «Мой Дуче», сзади бесшумно возник флаг капитана Анджело Ичина. 143, штурман сообщает. Расчетное время прибытия в Севастополь, через 3 часа 20 минут, с берега дают приводной пилинг. «Русские нас ждут», растянул губы в жабьей ухмылке Муссолини. «А где же почетный эскорт?» «Вон они, мой Дуче, извольте взглянуть». Тот посмотрел в указанном направлении. «Действительно, к ним навстречу двигались 3 корабля, легкий крейсер какого-то непривычного, диковатого вида и 2 старых эсминца». Муссолини усмехнулся. В сравнении с итальянскими красавцами русские корабли выглядели, ну, скажем, не очень. И вот тут-то его осенило. Вот оно, вот что Красная Италия может предложить Сталину. Новый флот, новейшие линкоры, тяжелые и легкие крейсера, эсминцы, да даже авианосцы. Правда, последних итальянцы еще не строили, но, как говорят у них, в России, лиха беда начала, вот и построим. Перед мысленным взором итальянского лидера прошел кильватерный строй могучих кораблей. Линкоры «Ленин», «Гарибальди» и «Спартак», авианосцы «Великий Октябрь» и «1 мая», тяжелые крейсера «Феликс Дзержинский», «Заря свободы», «Коминтерн». Неужели мудрый и хитрый Сталин сможет отказаться от такого? Никогда, никогда. Приободрившийся Муссолини кивнул своим мыслям, жестом подозвал адъютанта с непромокаемым плащом и приказал флаг капитану. «Поднимите сигнал приветствия нашим русским товарищам и братьям». Откозыряв, Ичина унесся, и вскоре оба итальянца расцветились флагами. С русских кораблей ударил артиллерийский салют, Пола и Трента ответили, отвернув башни, и все 16 итальянских 8-дюймовок рявкнули холостыми, изрыгнув яркие пламенные хвосты и клубы белого дыма. Муссолини вышел на нос крейсера и, вскинув руку в приветственном жесте, закричал во всю мощь своих могучих легких. «Салве, фрателли Русси!» 144. Вряд ли русские моряки могли расслышать хоть что-то, но внезапно со стороны крейсера донеслось протяжное «РРРА», подхваченное эсминцами. «Ура!» Все еще гремело, когда русские повернули и встали в строй итальянских кораблей. Так все вместе они и вошли в гавань главной военно-морской базы Черноморского флота Советского Союза. С берега гремела оркестровая медь, безостановочно били пушки, развивались флаги СССР и социалистической Италии. Муссолини улыбался, принимая приветствие, но никто бы не смог догадаться, что улыбается он, радуясь не встрече, а своим хитрым государственным планам. Италия будет не бедной родственницей в этом союзе, а полноправным партнером. Обязательно. После торжеств по случаю прибытия и грандиозного встречного обеда на 1500 персон, командующий Севастопольской базой лично сопроводил Бенито Муссолини вместе с остальной итальянской делегацией на аэродром. Дуче уже настроился на полет в неудобном и продуваемом всеми ветрами мира пассажирском аэроплане и с прекрасно отработанной доброй, все понимающей улыбкой рассказывал окружающим, как он прыгал с парашютом. Слушатели внимали с прекрасно отработанным интересом, дружно ахая в нужных местах, отрепетированно замирали и заводили глаза. Исключение составлял лишь какой-то русский с двумя прямоугольниками в петлицах, который по окончании рассказа с каменным выражением лица предложил Муссолини посетить их полигон в местечке с почему-то итальянскими названиями Малабина. Там, компаньера Муссолини, можно будет и с парашютами попрыгать, и со стрелковкой, и вообще, размяться. Итальянский лидер благосклонно кивнул и совсем уже было собирался пообещать посетить неведомое Алябине и каменнолицего русского, но застыл, полуоткрыв рот, потому что впереди шоссе выскочило на невысокий холм, и взглядом ошалевших итальянцев открылся он. Воздушный корабль, дирижабль, размерами он едва ли не превосходил крейсер, а из-за сигарообразной формы казался чуть не втрое больше полы. Сверкая боками из серебристого металла, громадина даже не шевелилась под порывами злого осеннего ветра. «Мамма мия!» — выдавил наконец Муссолини. «Что это?» Порцамадонна 145, да он же раз в 10 больше Италии. 146. Тем временем автомобили уже подъехали к гиганту, на борту которого ярко олела надпись «СССР-109З». Чуть ниже маркировки скрестились громадные, под стать дирижаблю, серп и молот, а на гондоле виднелось название воздушного корабля. Кто-то за спиной Муссолини свистящим шепотом перевел: «Сталинский маршрут 5». «Бог мой, так у русских есть еще как минимум 4 таких же колосса», — подумал про себя итальянский лидер. «Тогда понятно, почему у них такие слабые корабли». Полет по маршруту Севастополь-Москва прошел быстро и легко. В громадной гондоле нашлись и спальные каюты, небольшие, но уютные, курительный салон и большой ресторан. Впрочем, больше всего Муссолини понравилось гулять по обзорной галерее и стоять на широком панорамном балконе. Он много раз спрашивал экипаж об устройстве воздушного корабля, о мощности двигателей, запасе топлива, дальности полета, но зачастую даже не дослушивал ответы до конца. Восхищение итальянца было сродни радости ребенка, изумленного механической игрушкой, принципы работы которой он не понимает, отчего игрушка становится еще желаннее и удивительнее. Особенно приятным для нового лидера итальянских коммунистов явилось присутствие на борту капитана-наставника Умберто Нобили. 147. Увидев его, Бенито Муссолини расцвел, по медвежьи облапил великого итальянского воздухоплавателя и тут же разразился длинной речью о советско-итальянской дружбе. А по окончании речи потащил земляка по всему дирижаблю, безграмотно поясняя создателю этого воздушного красавца суть его собственных инженерных решений, изобретений, новинок и находок. Генерал Нобили тихо страдал, зато весь экипаж и все сопровождающие вздохнули с облегчением. Наконец-то Дуччи получил собственную игрушку и оставил всех остальных в относительном покое. Так что мы ставим этот вопрос на голосование, товарищ Тельман, и Сталин, словно подводя итог затянувшемуся спору, чуть прихлопнул рукой по столу. Есть мнение, что будет правильно вопросы такого масштаба решать всем вместе, а не как капиталистические политики, кулуарно. Тельман, до этого отчаянно отстаивавший переориентацию Германии как наиболее промышленно развитого государства только на производство с переносом сельского хозяйства в Италию и СССР, покорно кивнул бритой головой. Авторитет Сталина подминал и подавлял его, и лидер немецких коммунистов просто физически не мог спорить с вождем. Несмотря на свои 49 лет, Эрнст чувствовал себя школьником-мальчишкой из приготовительного класса, который с инстинктивным страхом смотрит на грозного классного инспектора. Сталин не то чтобы точно знал, но отчетливо чувствовал этот страх, а потому решил подсластить пилюлю. Мягко улыбнувшись в усы, он сообщил, что с Муссолини достигнута предварительная договоренность об ультиматуме Польши. В 24 часа Польша обязана очистить оккупированные германские территории, в противном случае СССР и Социалистическая Республика Италия будут считать себя в состоянии войны с ней и нанесут удар всеми имеющимися силами. «Мы уже концентрируем наши войска на западных границах», — проговорил Иосиф Виссарионович с нарочито сильным кавказским акцентом. «Наш генеральный штаб получил приказание и разработал план наступления, согласованный с итальянскими товарищами. Кроме того, ведутся работы по подготовке специальных операций, обеспечивающих максимальное благоприятствование нашим войскам». Он снова мягко улыбнулся. «Так что вам, товарищ Тельман, будет чем обрадовать немецкий народ по возвращении». Эрнст Тельман горячо поблагодарил Сталина, но про себя подумал: хорошо Сталину, он может быть уверен в себе, у него есть Александр. Председатель ЦК КПГ вдруг ощутил, нет, не зависть, а обиду от какой-то несправедливости создавшегося положения. Конечно, пока товарищ Сталин рассчитывал, что мы сами у себя справимся с Гитлером и его прихвостнями, спокойно следил. А как только стало ясно, что нацизм одержал победу, просто приказал: езжай, мол, товарищ Белов, разберись и реши проблему. Разведка и Коминтерн сообщали: Англия готовит интервенцию, и Британская Индия полыхает от Белуджистана до Бирмы, и никакой черт не разберет, кто там за кого. Неприкасаемые эти. Одни мстят за своего лидера, другими управляет Коминтерн. Хотя как управляет, оружие подбрасывает до инструкторов, вот и все управление. Сикхи с пуштунами, мусульмане на юге, раджи на севере. В Бирме три больших движения. Королевские войска, националисты и коммунисты и еще сотни всяких мелких групп, движений, течения и просто банд. У англичан остались только Калькутта и Бомбей, да и то потому лишь, что их с моря линкоры прикрывают. А кто все это устроил? Эрнст Тельман мысленно усмехнулся. Можете рассказывать кому угодно о марксизме, центробежных течениях, антиколониализме, а мне не надо. Мы-то знаем. Александра не было в Москве 3 месяца, и как раз в это время все и произошло. А Белов вернулся в конце августа, загорелый до черна, и, по словам товарища Пика, порохом от него несло на километр. Тельман огорченно покачал головой. Эх, если бы у нас был такой Белов, мы бы и сами решили проблемы с поляками. Обидно. Александр Белов, немец, причем, потомственный германский немец, но, почему им распоряжаются здесь? Хотя, у него, кажется, есть возможность попробовать перетянуть юного Александра на свою, на немецкую сторону. И у него тоже найдется секретное оружие. Вам, товарищ Элеонора, как человеку, близко знакомому с Александром Беловым. При этих словах Элеонора Штаймер хихикнула, но ее отец и Тельман проигнорировали неуместное веселье. Поручается провести знакомство товарища Ирмы 148 и Белова. Расскажите обо всех его предпочтениях и интересах, чтобы товарищ Ирма Тельман могла подготовиться. Задание понятно? Элеонора твердо отрубила. Так точно, товарищ председатель, а белокурая тоненькая Ирма молча кивнула. Тогда, товарищи, ступайте. Тельман махнул рукой и, когда девушки вышли, повернулся к Пику. Как думаешь, Вилли, твоя девочка сможет объяснить Ирме, что именно надо делать, чтобы заполучить этого молодца обратно на родину? Надеюсь, неопределенно пожал плечами тот. Элеонора, девка не глупая, да и твоей дочке ума не занимать. Вот разве что. Что, видишь ли, это не по годам развитый юноша. Во всяком случае, не успели они толком познакомиться с Элеонорой, как он почти сразу завалил ее и задрал ей подол. ХММ, Тельман озадаченно почесал нос, и впрямь, бойкий молодой человек. Хотя, если посмотреть на это с другой стороны, то ведь и мы в его годы не терялись, верно, старина? При этих словах по его губам пробежала мечтательная улыбка, сладкая, словно засахаренный мед. Вильгельм Пик улыбнулся в ответ похожей улыбкой. Да уж, мы тоже давали жару, кивнул он, продолжая улыбаться своим воспоминаниям. Помню, мне только-только исполнилось 14, и оба погрузились в приятные воспоминания, перешептываясь и толкая друг друга в бока. Проходившая мимо кабинета секретарь германской делегации Эльза Бауэр буквально подскочила, когда услышала из-за закрытой двери восклицание, и какая же у нее была задница, а затем, взрыв веселого мужского хохота. 2 часами позже в дверь кабинета спецотдела ЦК ВКПб осторожно постучали. Белов удивленно поднял голову. Сталин входил к нему без стука, а сам он никого не приглашал и не вызывал. «Войдите», — громко произнес он, одновременно убирая в стол рекламации на танки Харьковского завода. Дверь приоткрылась. «Канничри инкоммин, 149», — раздался тихий, чуть испуганный девичий голосок. Сашка напрягся, в голове вихрем понеслось. «Немка, судя по голосу, молодая, и откуда она тут взялась?» Но вслух ответил Нахадыч. «Входите, прошу вас». Высокая стройная девушка, перебирая ножками в легких туфлях, вплыла в кабинет и, слегка потупившись, остановилась почти на середине. Александр быстро оглядел ее. Хороша, очень симпатичное лицо с задорно вздернутыми скулами, большущие глаза, фигурка, 5+. Правда, по меркам не 30-х, а 80-х годов 20 века, тоненькая, с небольшой грудью и некрупными бедрами. Она была похожа на какую-то актрису из виденных в той, прошлой будущей жизни фильмов. «Я заблудилась», — сообщила девушка, не поднимая глаз. «Отец куда-то исчез, а я вот», — и она чуть развела руками. «А вы, тоже немец, немец, немец, давайте знакомиться». Сашка поднялся, подошел к ней поближе, не прекращая, однако, фиксировать каждое движение незваной гости. «Александр Белов Сталин, можно просто, Александр, кого имею счастье лицезреть в своем кабинете». Но девушка не обратила внимания на его псевдосветские тонны манеры. Он выпрямилась, вскинула правую руку, сжатую в кулак. «Ротфронт, Геноссе Сталин. Я, Ирма Тельман, можно просто, Ирма». И тут же широко улыбнулась, став какой-то по-детски беззащитной и удивительно милой. «А это правда, Александр, что ты убил самого Гитлера. Отец говорил, что ты самый великий герой, который освободил нашу родину от коричневой чумы». Ее улыбка была великолепна, и Белов решил принять игру. «Ну конечно, Ирма, я самый великий герой, круче Ахиллеса и Гойко Митича, а Зигфрид, карлик по сравнению со мной». С этими словами он расправил плечи и принял горделивую позу. Ирма с секунду смотрела на него, а потом звонко и заразительно рассмеялась. Цокнула каблучками туфель по паркету, подошла чуть поближе, посмотрела ему прямо в глаза. «Как здорово, что я нашла именно тебя, Александр. По крайней мере, с тобою не скучно». Сашка хмыкнул. «Да уж, на скуку с ним никто не жаловался. Ни пуштуны, ни сикхи, ни рерихи. А уж до какой степени не скучали англичане. Как же это тебя угораздило заблудиться?» — спросил он девушку. «Да ты присаживайся». Белов указал ей на небольшой кожаный диванчик. «Давно здесь бродишь?» Ирма, не чинясь, уселась на диван, поерзала, устраиваясь поудобнее, а потом решительно скинула узкие модные туфли и залезла с ногами. «С утра хожу», — сообщила она, подтягивая юбку на колени. «Отец пошел на встречу с товарищем Сталиным мой». Она расширила и без того огромные серо-голубые глаза. «Это твой отец, да, правда?» Сашка кивнул, и девушка, то теребя край юбки, то наворачивая на палец белокурый локон, продолжила свой рассказ. Оказалось, что дочка Эрнста Тельмана была не только очень симпатичной, но и крайне упрямой девицей. Ей ужасно захотелось посмотреть на товарища Сталина вблизи, и она ныла и досаждала отцу до тех пор, пока тот наконец не плюнул и не взял ее с собой в Кремль. И вот тут-то и начались злоключения Ирмы. Нет, вначале все шло хорошо. Она вместе с немецкой делегацией была пропущена на территорию объекта номер один, с интересом осмотрела необычную незнакомую архитектуру, даже заглянула в один из храмов, но потом делегация разделилась. Военные из Ротвера отправились к Ворошилову и вместе с ним уехали. Представители промышленного комитета ЦК КПГ ввязались в какую-то малопонятную дискуссию с товарищем Орджоникидзе и тоже куда-то делись. Трое товарищей от народного министра государственной безопасности ушли вместе с коллегами товарища Бери, и Ирма больше их не видела. «И очень жаль», — сообщила она огорченно. «Среди них был единственный, с которым хоть разговаривать можно нормально. Сотрудник государственной безопасности, с которым на службе можно нормально разговаривать», — поразил Александра абсолютно и наповал. Он нажал кнопку звонка, велел принести чаю со всем, что к чаю положено, и спросил: «Это кто ж такой у вас в Министерстве безопасности?» «Товарищ Мюллер», — похлопала глазами Ирма. «Он раньше, до революции, в полиции служил, в криминальной, бандитов ловил. А его, случайно, не Генрихом зовут?» «Ну да, а ты его знаешь?» «Познакомился, когда Гитлера убивал». Сашка отмолчался, но про себя подумал: «Чудны дела твои, вот уж не знаю, чьи, но очень чудны. Надо же, сам папаша Мюллер 150 в гостях в Кремле. Охренеть!» Между тем Ирма, не дождавшаяся ответа на свой вопрос, продолжила рассказ о перипетиях германской девочки в московском Кремле. Белов так и не понял, как она ухитрилась отстать от остатков делегации, но факт был налицо. Она благополучно осталась в коридоре одна, а так как по-русски могла произнести только «Ленин», «Сталин», «Партия» и «Коммунизм», то здорово испугалась. Нет, не того, что ее здесь бросят или не найдут, не такая уж она и дура, а того, что ей крепко попадет от отца, который никогда не отличался мягкостью характера. «Ну, вот я и...» — закончила свою повесть девушка и жалобно взглянула на Сашку. «Ты поможешь мне найти их?» «Легко и непринужденно», — заверил ее Белов. И спросил в свою очередь: «Голодная?» «Очень», — виновато улыбнулась она. «Слона бы могла съесть». «Ну, извини», — делано огорчился Сашка. «Со слонами у нас напряженка. В московском зоопарке всего два, да и пока привезут, пока приготовят, совсем оголодаешь». В этот момент подавальщица вкатила в кабинет сервировочный столик, на котором стояли чайник, сливочник, сахарница, два стакана в подстаканниках и тарелки с горками бутербродов и пирожных. Глаза Ирмы загорелись. «Сойдет вместо слона?» — спросил Белов. «Унгуш идет», — прочавкали в ответ. Александр с легкой улыбкой следил за тем, как насыщается его случайная гостья. Впрочем, случайная ли, он повторил в памяти весь рассказ Ирмы. «Да, милая моя, а концы с концами у тебя не сходятся. Например, рядом была целая тьма кабинетов, в которых имелись люди. Так что ж ты не спросила у них? Хорошо, там могут не знать немецкого языка, но фамилию Тельман там всяко разно знают. И что, не нашлось бы никого, кто проводил бы симпатичную девчонку к ее отцу?» «Конечно, не нашлось. И солнце сегодня встало на западе, и США сообщили, что передают Федеральную резервную систему в подчинение СССР, и маленькие зеленые человечки прилетели в летающие супницы и приземлились на старой площади. Он взял стакан, отхлебнул чаю и улыбнулся. «Ай-яй-яй, товарищ Тельман, как же так можно? Дочку свою подсовывать под нужного человека, как-то не по-коммунистически, не по-большевистски. А впрочем, но что ни говори, жениться по любви не может ни один король», — промурлыкал он себе под нос и взял с блюда последний эклер. Ирма сметала пирожные со скоростью шестиствольного вулкана, так что стоило позаботиться и о себе. Конференция лидеров социалистических государств открылась 8 ноября, на следующий день после торжеств, посвященных 18-й годовщине Великого Октября. И сразу же после приветственных речей встали крайне неприятные вопросы. Во-первых, Германия находилась в состоянии необъявленной войны с Польшей и Францией, которые до сих пор удерживали части ее территории. Во-вторых, в состоянии войны находилась и Италия. Правда, эта война не угрожала ее территориальной целостности, все-таки это была война в Африке, с Абиссинией, но все же она представляла собой достаточно серьезную проблему. Итальянские войска под руководством бездарных генералов прочно завязли в труднопроходимых местностях, пустынях и горах, и растрачивали силы в бесконечных стычках с партизанами, да и положение на фронтах не получалось назвать спокойным. Невзирая на техническую отсталость и фактическое отсутствие регулярной армии, эфиопы то и дело переходили в наступление, и кое-где им удалось потеснить потомков римлян, не ожидавших такого яростного противодействия. Но и в тылу в Германии и Италии не все было гладко. В Германии вот-вот остро встанет вопрос о рабочих местах для тех, кто вернется из Ротевера по домам. «Может, вам стоило бы подождать с демобилизацией?» — поинтересовался Муссолини. «Нет такой возможности», — отрезал Тельман. «Германия еще не в силах в одиночку содержать большую и невоюющую армию. Даже если задействовать солдат на строительстве дорог или объектов народного хозяйства, все равно, нам не прокормить эту голодную ораву». «Есть мнение», — веско добавил Сталин, — «что немецкая промышленность совершенно необходима для нашего общего дела. Вот у меня тут есть сводки по производству новейших видов вооружений на советских предприятиях». Он положил руку на нетолстую стопку машинописных листков. «Здесь говорится о тех сложностях, с которыми столкнулась наша промышленность, осваивая новые образцы. Нам до сих пор не удалось поставить на поток дизельные двигатели мощностью в 750 лошадиных сил. Не считать же серийным производство, при котором из 10 собранных двигателей 9 идут в брак». Он слегка прихлопнул ладонью по столу и повернулся к Тельману. «А вы, товарищ Тельман, сообщали нам, что у вас производство этих двигателей легко вышло на заданные объемы. Это верно?» Председатель ЦК КПГ утвердительно кивнул и потянулся к папке с документами, услужливо поданной секретарем. Но Сталин остановил его нетерпеливым жестом. «Не надо, мы вам верим и без бумажек. Так что, товарищ Муссолини, нам необходима промышленность народной Германии, работающая на 100, нет, на 200, на 300%. А нам с вами придется решать вопросы с питанием для этой промышленности». Муссолини склонил упрямую лобастую голову. «Видите ли, товарищи», — произнес он медленно, выделив интонацией последнее слово, — «сейчас ситуация в Италии такова, что основные сельскохозяйственные районы, которые расположены, как известно, на юге нашей страны, только начинают переходить под контроль правительства в Риме. Там», — он поднял глаза на Сталина и Тельмана, — «из старой сильны традиционные связи сеньор-арендатор, плюс мафия. Сейчас мы не можем с уверенностью сказать, что даже города подчиняются нашей власти», — закончил он неожиданно энергично. «Днем в городах власть коммун 151, ночью бандитов и контрреволюционеров, а в сельских местностях бывают районы, где власти коммуны нет и днем. Может, тогда вам, товарищи, стоило повременить с войной?» — спросил, помолчав, Тельман. «Прежде чем воевать в далекой Африке, надо бы порядок дома навести». Муссолини посмотрел на Сталина, но тот сидел неподвижно, не отрицая, но и не подтверждая слов немецкого лидера. Первый секретарь Народной коммунистической партии Италии тяжело вздохнул и отрицательно покачал головой. «Нельзя было ждать, и нельзя было больше терпеть. Мы начали строить социализм в Эритрее и Сомали 152, но абиссинцы не дают нам этого делать. Они – дикари и рабовладельцы. За 1934 год абиссинские банды более 800 раз вторгались на нашу территорию, грабили поселения, уводили людей в рабство. 153. Абиссинский негус игнорировал наши ноты и жалобы. Нас принудили дать разбойникам достойный ответ. И ответ был достойным, спокойно поинтересовался Иосиф Виссарионович. Муссолини снова вздохнул и ничего ответил, лишь сокрушенно помотал головой. Повисла короткая пауза. «Значит, вы хотите от нас помощи?» – подвел итог Сталин. «Это справедливо. Вы помогли немецким товарищам и нашим добровольцам одержать победу, и имеете полное право рассчитывать на нашу подмогу. Но есть мнение, что итальянским товарищам надо сперва определиться с очередностью стоящих перед ними задач». С этими словами он бросил быстрый цепкий взгляд на Тельмана, который согласно кивнул. «Если бы мы могли рассчитывать на...» Начал Муссолини, осторожно подбирая слова, устранение от активной политической деятельности Хайле Селассие. 154. Желательно вместе с его двоюродным братом Имру. 155. Сиюмом Мангаша. 156. Это, конечно, облегчило бы наше положение на фронтах. А если бы кто-то еще устранил маршала Дебана и генералов Грациани и Бадалья. 157. Бухнул Тельман, буравя взглядом итальянца, то вы и победить могли бы. Но у нас слишком мало генералов, перешедших на сторону коммунистического будущего Италии, вскинулся Муссолини. Где мы возьмем других генералов? Их надо не брать, а растить, наставительно произнес Сталин. Маршал Буденный не был не только генералом, но даже офицером, но прекрасно командовал армией. Товарищ Фрунзе ни дня не служил в старой армии, но оказался великолепным командующим армией и фронтом, нашим механизированным корпусом, а теперь и всем саксонским фронтом, командует подполковник Раммель, поддержал вождя Тельман, и прекрасно справляется. Муссолини молчал, возразить было нечего, но затем глухо проговорил, глядя в стол, и все-таки уничтожение руководства Абиссинии значительно облегчило бы наше положение. Это, наверное, так, медленно уронил Сталин после паузы, это почти наверняка облегчит ваше положение, внеся сумбур в лагере противника. Но есть один вопрос, на который у нас нет ответа. И этот вопрос: кто возьмется осуществить ваш заказ, товарищ Муссолини? Ну, ведь у вас есть первый секретарь Народной коммунистической партии Италии сбился, но собрался и закончил твердо. Я имею в виду тех товарищей, что осуществили приговор кровавому псу Гитлеру. Тут он снова стушевался и замолчал. Сталин посмотрел на него так, как мудрый учитель смотрит на любознательного малыша из младших классов, и мягко спросил: «У вас, товарищ Муссолини, есть подобный специалист, который может сойти за своего среди негров?» «Нет, а у вас, товарищ Тельман, тоже нет?» «Какая досада! У нас тоже нет специально подготовленного и соответственно обученного негра. И как же быть, если в Абиссинии живут исключительно негры? Наш специалист будет там заметнее, чем барс в овечьей отаре. Мы могли бы помочь оружием», сказал Тельман, «оружием и добровольцами. Первого, много, вторых, не очень, но это, лучше, чем ничего». Оба посмотрели на Сталина. Тот помолчал, видимо что-то прикидывая, а потом сообщил: «Союз СССР готов помочь итальянским товарищам. Мы пошлем экспедиционный корпус. Бойцы вооружены по последнему слову техники и имеют специальную подготовку для борьбы с бандитами в горной и пустынной местности. Командовать корпусом будет маршал Буденный». В большой комнате на ближней даче стояла тишина, густая и напряженная. Только стучали, отмеряя убегающие мгновения, старые напольные часы. «Вот, товарищи», — подвел итог Сталин, — «отказать мы не можем. Итальянцы и так с большим трудом пришли к социализму, и бросить их одних, значит толкнуть в объятия мирового капитала. Поэтому вопрос с отправкой корпуса обсуждению не подлежит. Необходимо теперь решить, какие части, какое обеспечение, какая техника войдут в состав этого корпуса. Нужно определиться с подготовительными мероприятиями по международным каналам, а также рассмотреть необходимые санитарные действия. Также надо решить, кого командующий корпусом считает достойным занять должности комиссара, начальника штаба, начальника разведки, начальника особого отдела, начальника тыла и командиров частей. Прошу, товарищи, в комнате сидели те, кого можно смело называть ближним кругом вождя: Берия, Буденный, Ворошилов, Киров, Мануильский, Молотов. Из общей картины несколько выбивались наркоминдел Чичерин и нарком здравоохранения Семашко, но и они часто бывали гостями на ближней даче, и остальные уже привыкли к ним. Все гости расположились тесной группой на двух диванах перед сталинским письменным столом. Впрочем, в комнате находился еще один человек. Он демонстративно отделился от остальных и сидел на простом деревянном стуле, так чтобы оказаться в тени, хотя это было лишним. Товарищ Галет был достаточно известен всем присутствующим, но в силу специфики своей работы Вениамин Андреевич всегда старался держаться в стороне. «Я так думаю, товарищи», – кашлянув, солидно произнес Буденный, – «основой корпуса надо парочку кавдивизий поставить, причем из тех, что с бабаями в Туркестане резались. Они пустыню знают, горы знают, воевать умеют по-ихнему, так, как эти дикие воюют. Вот и будет этим арапам подарочек. Враг, который воюет, как они, только вооружен лучше и обучен правильнее. В настоящий момент для этого можно выделить 11-ю кавалерийскую дивизию, 1-ю отдельную особую и 5-ю кубанскую кавбригады, отдельный узбекский кавалерийский полк», — сообщил Ворошилов, сделав какую-то пометку в переплетенном в шевро блокноте. «Это все из состава САВА. 158 из двух бригад и отдельного кавполка прекрасно формируется дивизия», — добавил он, подняв глаза на Сталина. «Кавалерия – это прекрасно, но есть мнение, что этого маловато», – заметил Иосиф Виссарионович. «Какие будут предложения относительно механизированных частей, стрелков и авиации?» Буденный уже открыл рот, но его неожиданно прервал Мануильский. «Относительно стрелков есть предложение от товарищей из Ротвера. У них как раз сформирована горно-стрелковая дивизия, включающая в себя…» Тут он запнулся, достал записную книжку и перечислил: 98 и краткая горно-егерский полк, 99 и краткая горно-егерский полк, 100 и краткая горно-егерский полк, 79 и краткая горный артиллерийский полк, 44 и краткая горный противотанковый батальон, 54 и краткая горный разведывательный батальон, 54 и краткая горный саперный батальон, 54 и краткая горный батальон связи, 54 и краткая горный вьючный батальон, 54 и краткая горный полевой запасной батальон. Части дивизии принимали активное участие в гражданской войне. Товарищи из Коминтерна положительно отзываются о дивизии и ее командире товарище Хуберте Ланце. 159 есть предложение включить данную дивизию в состав экспедиционного добровольческого корпуса с прямым подчинением вам, Семен Михайлович. Все повернулись к Буденному. Тот озадаченно крякнул, почесал в затылке. «Ну, что говорить, германцы, они вояки справные», — протянул он, наконец. «По той еще войне помню, добре дерутся. А вот как они с нашими ребятами уживутся, притрутся ли? У нашего ведомства есть некоторый опыт работы с немецкими товарищами», — неожиданно сказал Берия. «Есть, конечно, определенные сложности, но в основном работается нормально. Если вам, товарищ Буденный, нужно, то мы могли бы порекомендовать в ваш корпус особотдельцев, имеющих такой опыт. Контрразведка – это, конечно, важно», – веско заметил Сталин. «Но есть мнение, что для улучшения контакта с немецкими товарищами потребуется укрепить институт комиссаров. Товарищ Мануильский, Коминтерн готов помочь кадрами? Немецкая секция?» Дмитро Захарович кивнул и уже собирался предложить подходящие кандидатуры, когда Буденный вернул должок, резко перебив его: «Коба, Саньку дашь?» Повисла тяжелая пауза. Наконец, Сталин медленно произнес: «Если ЦК признает необходимость, младший лейтенант Белов Сталин будет откомандирован в распоряжение экспедиционного корпуса». «Кой черт младший лейтенант?» — резко побагровев, рявкнул Буденный. «Ты мне его корпусным комиссаром 160 давай». «Что?» Все присутствующие, кроме самого Семена Михайловича, потрясенно замерли. Никогда никто еще не видел Сталина растерянным. А Буденный взлетел с дивана и оказался перед столом Иосифа Виссарионовича. «То, лепи ему по три ромба в петлице и комиссаром в корпус. Он и с германцами поладит, и с итальянцами договорится, и в войсках ему уважение будет, согласно петлицам».